Глава 4. Маркиза торжествует. В 1746 году двор веселился во время карнавала. Счастливый в любви, Людовик XV постоянно пребывал в хорошем расположении духа. Новости с Нидерландского фронта были превосходны, поскольку Мориц Саксонский занял Брюссель и в награду получил замок Шамбор. Ришелье был поставлен во главе экспедиционного корпуса, которому следовало поддержать Стюарта, претендовавшего на шотландский престол. После смерти Флери король сам весьма серьезно занимался политическими вопросами и работал в тесной связи со своими министрами. Двор был оживлен одновременно присутствием супруги дофина и завершением образования старших принцесс, которым король выделил каждый по 40 тысяч кю на обновление гардероба. Дочери Людовика устраивали балы, королева — концерты. В зале манежа ставились оперы и балеты. Госпожа де Помпадур властно заняла главенствующее положение при дворе, право ее на которое никто не мог оспорить. Она стала распорядительницей развлечений. Она давала советы предводителю дворянства и определяла программу спектаклей. Большой успех в 1746 году имел балет «Зелиска». Роскошные дивертисменты этого балета выигрывали от музыки Жилиотта, бывшего некогда учителем маркизы. В завершение карнавала король сопровождал фаворитку на бал в опере, отметив тем самым первую годовщину их любви. На этот раз, в отличие от предыдущего года, все, что делал король, хорошо известно. Чистый понедельник, ужин в кабинете, затем бал Птиэкю в Версале и, наконец, представление в опере. Возвращение в Версаль во вторник в 7 часов утра. Король присутствовал на обедне, лег спать, проспал до 5 часов, затем поехал на бал, дававшийся его дочерьми. В среду утром отправился на поклон к святым мощам, снова лег и проспал до 7 часов вечера. Остается удивляться физической крепости Людовика XV, ибо каждый день, когда он не ездил на бал, он часами охотился и преодолевал верхом внушительные расстояния. Госпожа де Помпадур, обладавшая слабым здоровьем, выбивалась из сил, поспевая за ним. К тому же ей приходилось сталкиваться с мелкими придворными интригами, из которых она каждый раз с невероятной ловкостью выходила победительницей. По одному из таких случаев приводит следующую историю. Госпожа де Таллар попросила маркизу вступиться за нее и помочь сохранить титул, который навсегда оставил бы ее при принцессах. Маркиза согласилась поговорить об этом с Людовиком XV, но тут дочь короля, госпожа Генриетта, обратилась к ней и просила передать отцу, что она намерена обходиться без гувернантки. Госпожа де Помпадур сочла логичным поддержать вторую просьбу, и госпожа де Таллар, желая отомстить за неудовлетворение своего ходатайства, попыталась скомпрометировать маркизу анонимным письмом, из которого следовало, что та хочет назначить одну из своих ставленниц камеристкой к супруге дофина, чтобы шпионить за ней в своих интересах. Весьма встревоженная этой чудовищной низостью, госпожа де Помпадур просит аудиенции у дофина и его супруги и оправдывается перед ними. Она предпринимает и дальнейшие действия в свою защиту. Просит герцогиню де Люин сообщить королеве об интриге. Та выполняет просьбу и заверяет госпожу де Помпадур, что королева считает, будто ничего не произошло, и что ей не безразлично стремление фаворитки снискать ее благорасположение. Сохранилось ответное письмо, в котором Жанна Антуанетта благодарит герцогиню де Люин. «Вы возвращаете меня к жизни, госпожа герцогиня. Уже 3 дня я испытываю ни с чем не сравнимую боль, чему вы с легкостью поверите, зная мою привязанность к королеве. Меня гнусно очернили перед господином дофином и госпожой дофиной. Они были настолько добры ко мне, что позволили доказать ложность ужасных обвинений. За несколько дней до того меня уведомили, что королеву настроили против меня. Судите же о моем отчаянии, ведь я готова отдать жизнь за ту, чья доброта ко мне с каждым днем становится мне все дороже. Несомненно, чем более она добра ко мне, тем более зависть чудовищ этого края заставит их чинить мне тысячу козней, если только она не изъявит любезности их остерегаться и соизволять сообщать мне, в чем меня обвиняют. Мне будет нетрудно оправдаться. Спокойствие души моей по этому поводу тому свидетельство. Я надеюсь, сударыня, что дружба ваша ко мне, еще более знание моего характера, явится лучшим подтверждением моих слов. Возможно, я наскучила вам долгим посланием, но сердце мое столь полно, что я не могла от вас этого скрыть. Вы знаете, какие чувства я питаю к вам, сударыня, и они не иссякнут до конца моей жизни. Это письмо, несмотря на низкую лесть, представляет определенный интерес. Действительно, оно обнаруживает некоторую безотчетность пишущей, просящей о поддержке королевы, над которой она ежедневно глумилась, играя свою роль при короле. Создается впечатление, что госпожа де Помпадур лишена всякого понятия нравственности, что позволяет усомниться в искренности ее чувств. Однако она не довольствуется благосклонными словами Марии Лещинской. Она желает получить от королевы определенные отличия по этикету, которые приравняют ее с другими знатными придворными дамами. Так, во время церемонии причащения в 1746 году, когда королевой назначаются 15 дам, чтобы подавать ей блюда, которые она лично передает 12 бедным девочкам, совершив омовение их ног, маркиза вызывается подать одно из блюд. Королева, сохраняя чувство собственного достоинства, передает ей, что ценит ее порыв, но уже располагает помощницами в нужном количестве. Разочарованная, маркиза распустила слух о том, что она будет на Пасху собирать пожертвования. Госпожа де Люин сообщила об этом королеве. Та достойно ответила, что сам король счел бы непристойным сбор пожертвований госпожой де Помпадур. И Мария Лещинская поручила эту обязанность одной из своих фрейлин, маркизе де Кастри. «Сия история оскорбила религиозные чувства королевы», отмечает герцог де Люин. А известно, что в этом отношении она никогда не идет на уступки. Фаворитки, сведущие во всех тонкостях такта, неведомы те, кои сопряжены с такими чувствами. Упорная госпожа де Помпадур попросила о чести садиться в карету королевы. Та сначала высокомерно отказала, затем, считая, что ей надлежит явить христианское милосердие, назначила госпожу де Помпадур на вакантное место в своей карете и простерла свою доброту до того, что пригласила ее на обед. Та постоянно играла за столом королевы с большим изяществом и благопристойностью. «И я заметил, — пишет Люин, — что когда настало время идти в малый кабинет, она попросила у королевы позволения оставить игру, и та добродушно сказала: «Ступайте». Есть о чем задуматься философу и христианину. Сегодня нам кажется трудным представить себе более фальшивую ситуацию, но король приучил двор ко всем своим личным фантазиям, и никто не смел ничего сказать. С каждым днем фаворитка играла все более значительную роль. Довольно скоро охотничьи ужины были перенесены из кабинета короля в покои фаворитки. Там она собирала избранный кружок, и приглашения на эти ужины считались большой честью. Самым важным свидетелем этих собраний является герцог де Круи, будущий маршал Франции, рукописный дневник которого сохранился. Поднявшись наверх, ожидали ужина в малой гостиной. Король появлялся, лишь когда дамы садились за стол. Столовая была очаровательна, ужин весьма приятен, непринужден. Из прислуги было всего 2-3 лакея из гардеробной, которые уходили, положив перед вами все надлежащее. Свобода и благопристойность, как мне показалось, строго соблюдались. Король был весел и раскрепощен, но при этом не терял величия. Он вовсе не выглядел застенчивым, но казался в привычной обстановке. очень хорошо говорил и умел развлекаться. Он казался сильно влюбленным в госпожу де Помпадур, не испытывая стеснений по этому поводу, отринув всякий стыд, словно сделав выбор, то ли ведя себя легкомысленно, то ли приняв мнение света по этому поводу, не оглядываясь на другие, то есть подстраивая принципы, как многие делают, под свои вкусы и увлечения. Он показался мне весьма осведомленным в мелких делах и деталях, но это ему не мешало и не компрометировало в больших делах. Его скромность была врожденной. Однако возможно, что наедине он говорит маркизе все. В общем, следуя принципам света, он показался мне величественным всей частной обстановке, а все окружавшее его хорошо отлаженным. Я отметил, что он заговорил с маркизой, шутя по поводу своей компании, и словно действительно собираясь туда отправиться 1 мая. Мне показалось, что он говорил с нею весьма вольно, как с любимой любовницей, но которая нужна была ему только для развлечения. А она, ведя себя очень хорошо, имела большое влияние. Но король всегда хотел быть безраздельным господином и проявлял в этом твердость. Мне казалось, что частная обстановка кабинета состояла лишь в ужине и часе двух игры после ужина, а настоящая интимность была в другом малом кабинете, куда были вхожи мало кто из прежних и близких придворных. Король, как я уже сказал, был такой, как всегда, любил своих старинных знакомых, с трудом с ними расставался и не любил новых лиц. Я думаю, именно этому постоянству и привычке некоторые были обязаны продолжительностью своего пребывания в милости, ибо кроме настоящих приближенных из узкого круга, остальные пользовались весьма небольшим доверием или совсем были его лишены. Нас было 18 человек, тесно сидевших за столом. Маршал Саксонский тоже там был, но он не сел за стол. Он только что обедал и выхватывал лишь чересчур соблазнительные кусочки. Король, звавший его всегда графом Саксонским, казалось, очень его любил и уважал, и отвечал ему с восхитительной искренностью и четкостью. Госпожа де Помпадур была к нему очень привязана. Мы провели за столом 2 часа весьма свободно, но без излишеств. Наконец король проследовал в малую гостиную. Он сам подогрел и налил себе кофе, так как никто не появлялся, и все обслуживали себя сами. Он сыграл партию в комету с госпожой де Помпадур. Куаньи, госпожой де Бранка и графом де Нуайлем по малым ставкам. Король любил игру, но госпожа де Помпадур ее ненавидела и стремилась от нее уклониться. Остальная компания сыграла 2 партии по маленьким ставкам. Король приказывал всем садиться, даже тем, кто не играл. Я остался стоять у камина, глядя, как он играет. Когда госпожа де Помпадур стала торопить его удалиться, так как ее клонило ко сну, он поднялся в 1 ночи и сказал ей в полголоса, как мне кажется, и весело: «Пойдем спать». Дамы сделали реверанс и удалились. Он тоже поклонился и заперся в малом кабинете. Все мы спустились по малой лестнице госпожи де Помпадур, куда выходит одна из дверей, и вернулись через апартаменты на официальную церемонию отхода ко сну, состоявшуюся тотчас же, как обычно. Так прошел мой первый ужин в кабинете в Версале, и все это показалось мне простым и светским, и поскольку я мог присутствовать, ни во что не вмешиваясь и не делая ничего дурного, я решил бывать там и делать все необходимое, чтобы время от времени быть туда допущенным, но и не слишком увлекаться, чтобы меня не захватило потоком. Этот рассказ — самый интересный и сохранившийся документ о личной жизни короля и его светских отношениях с госпожой де Помпадур. Он показывает, с какой легкостью внутреннее устройство Версальского дворца позволяло королю уединиться. Малые апартаменты, частично сохранившиеся, образуют некий особняк в огромном замке. Это целый лабиринт лестниц и коридоров, в котором находится библиотека Людовика XV, его географические карты, кухни и даже на верхних террасах, выходящих в маленькие внутренние дворики, подвесные сады и птичники. Эта довольно таинственная и скрытая часть замка украшена с превосходным вкусом. Деревянные панели Вербекта, галереи, расписанные глазурью Мартена, надверные украшения Ланкре, де Труа, Ван Лоо, Патера и Параселя. Покои госпожи де Помпадур соединялись с малым кабинетом и сохранились почти без изменений. Они были расположены подле аттика военной гостиной и включали 9 окон, выходивших в сады. Туда проходили через просторную прихожую, справа от которой находилась спальня, а слева — комната с широким альковом, где давались малые ужины Людовика XV. Обшивка стен состояла из больших деревянных панелей с ракушками в стиле Вербекта. Альков располагался между двумя кабинетами с платяными шкафами. Именно здесь проходила церемония туалета, на которой любили показываться самые влиятельные придворные. Никто не проникал в эту часть замка, когда там находился король. В случае неотложных дел министрам приходилось обращаться к нему письменно, и их принимали, только если письмо было большой важности. Нетрудно представить себе могущество, приобретенное маркизой за время долгих часов, проведенных наедине с Людовиком. В эти моменты король чувствовал себя совершенно непринужденно, рядом с миловидной женщиной, которая угадывала его желания, развлекала его и умела одолеть его неизбывную скуку. Жанна Антуанетта обладала превосходной памятью и могла декламировать целые сцены из спектаклей. Хорошая музыкантша, она садилась за клавесин и пела либо из модной оперы, либо одну из свежих песенок. Чувствам в этих интимных встречах также отводилось место, и плутовка умела сохранять в любви скромность и уважение, нравившиеся королю. Конечно, госпожа де Помпадур была по-настоящему влюблена, однако ее искренность не исключала желания господствовать. Она совершила чудо, привязав к себе любовника привычкой, и отличила важную черту характера своего возлюбленного, который мог бесконечно долго терпеть нужных ему людей, но был готов сломить их одним ударом, если они переставали ему нравиться. Высшую искусность госпожа де Помпадур проявила тогда, когда, более не привлекая чувств короля, сохранила свою власть благодаря привычке и необходимости своего присутствия. Чтобы этого добиться, ей каждое мгновение приходилось думать о том, чтобы ему нравиться, и уметь разрушать самые разнообразные и самые гнусные интриги. Однако, как бы очаровательна она ни была, госпожа де Помпадур не обладала непревзойденной красотой, и многие придворные дамы были способны затмить ее собой. Кроме того, она не отличалась крепким здоровьем, на ней сильно сказывалась усталость от повседневного образа жизни. Ей приходилось использовать притирания и необычные наряды, чтобы постоянно привлекать к себе внимание короля. Из осторожности она поначалу почти не говорила со своим любовником на политические темы. Пределом ее честолюбия было служить его любви. Она окружила себя друзьями, боролась с клеветой, и эта тактика в дальнейшем принесла богатые плоды, когда она, побыв фавориткой короля, стала повелительницей Франции. 2 мая 1746 года Людовик XV решил снова отправиться во фландрскую армию, не взяв с собой дофина, чья супруга была на сносях. На этот раз госпоже де Помпадур не пришлось, как в прошлом году, быть отосланной к дяде Турнегему. За ней сохранили апартаменты в Шуази, где в полууединении она могла отдохнуть от утомительной зимы. Кроме того, король подарил ей великолепный замок Кресси, куда она часто наведывалась. В понедельник утром, рассказывает герцог де Люин, госпожа де Помпадур отправилась с господином де Монмартелем и господином де Турнегеном в Кресси. Это очень красивый замок, хорошо обставленный, с террасой, который, как говорят, обошелся в 100 тысяч кю. Эти земли приносят 25 тысяч ливров ренты. Король купил его для госпожи де Помпадур на случай, если ей понравится место и обиталище. Она, как видно, невероятно довольна и уже делает кое-какие переустройства для короля, надеясь, что он будет туда наезжать. Кресси, о котором мы еще поговорим, был первой дорогостоящей прихотью маркизы, которая будет приумножать свои замки и жилища, что весьма дорого обойдется казне. Однако, чтобы поначалу сохранить приличие, договоренность с Монмартелем позволила новой владелице сделать вид, будто она сама оплатила это приобретение. Король вернулся с войны к родам супруги дофина. Они были запоздалыми и очень тяжелыми. 19 июля 1746 года на свет появилась дочь, а мать умерла спустя 3 дня после ее рождения. Принцесса, воспоминание о которой было мимолетным, продолжала жить лишь в памяти своего супруга, который, даже после повторного брака, попросил в своем завещании, чтобы его сердце было похоронено в Сен-Дени рядом с гробом его первой жены. После похорон королевская семья удалилась в Шуази. Апартаменты в нем распределили довольно поспешно. Королеве достались самые красивые, а госпоже де Помпадур пришлось уступить свои одной из фрейлин Марии Лещинской. Повседневная жизнь в Шуази была непроходимо скучной. Из-за траура игра была временно запрещена. Госпожа де Помпадур присутствовала на всех завтраках и всех обедах. Король садился подле нее, и, по всей вероятности, она делила его постель. Двор взволновало смехотворное дело о святой воде. Во время похорон принцессы возник вопрос о том, имеют ли роганы и буйоны право первенства перед герцогами, когда надо было передавать друг другу крапила. В присутствии господина де Дрё, главного церемонимейстера, произошла грубая перепалка. Буйоны и роганы все же уступили первенство герцогине де Дюрас, как фрейлине королевы, но сохранили свои притязания в отношении прочих герцогинь. Так что некоторые из них, чтобы избежать тягостных инцидентов, отказались от своих прав. В этом небольшом происшествии ясно видна мелочность отношений при дворе. Король так скучал в Шуази, что отправился на несколько дней в Кресси, а это было неслыханной милостью. Маркиза де Помпадур пригласила по этому случаю принцессу де Конти, госпожу де Рур и госпожу де Страт, а также близких знакомых короля, среди которых были Ришелье, герцог Дайен, Лавальер и маркиз де Гонто. Король проявил интерес к дому и садам и одобрил намеченные работы, для проведения которых порекомендовал маркизе своего архитектора Лассюранса. Во время пребывания короля в Кресси госпожа де Помпадур ходатайствовала о патенте генералиссимуса для молодого принца де Конти, будучи признательной его матери, представившей ее ко двору. Ее мысль заключалась в том, что принц мог бы заменить короля в армии, а эта замена позволила бы ей сохранить любовника подле себя. Рассуждение фаворитки было разумно. Людовик XV дал согласие на назначение и отложил до следующего года свое возвращение в армию. Маршал Саксонский поддержал просьбу госпожи де Помпадур и написал королю о том, что не предвидится никакой значительной операции, которая завершила бы кампанию. «Как вы были бы неблагодарны, мой дорогой маршал, — пишет она Марицу Саксонскому, — если бы не любили меня, ибо вы знаете, что я вас очень люблю. Я верю всему, что вы мне говорите, как Евангелию, и в этой вере надеюсь, что сражений больше не будет, и что наш обожаемый государь не упустит случая умножить свою славу. Мне кажется, что он довольно часто следует вашей воле. Полностью доверяюсь вам, мой дорогой маршал. Ведя войну, как и вы, я льщу себя надеждой на крепкий и долгий мир».